Его словно ожег горячий, ненавидящий взгляд со стороны. Оглянувшись, он успел ухватить краем глаза торопливо наклонившегося над охапкой еловых веток сильного молодого лет 30 с лишним мужика. Тут же располагалось и его семейство. Баба в длинной до пят суконной юбке, заплатанной кацавейке, штук 6 не меньше детей. Среди них выделялась девочка лет 12. С редкой красоты иконописным лицом, с огромными светлыми прозрачными глазами, она, молча не улыбаясь, смотрела на остановившегося начальника спецлагеря, которого они звали проще и понятнее — комендантом. Раков был перетянут по добротной кожаной куртке блестящими ремнями, в галифе, в сапогах и держал в руках фуражку. Тут начальника спецлагеря снова прихватил приступ удушья, и красноватая муть на какую-то долю минуты отделила от него остальной мир — лес, тайгу, реку, угрюмого мужика с его многочисленным голодным семейством. Пережидая, Раков, слегка меняясь в лице, остановился, негромко окликнул мужика. Тот, бросив возиться с еловыми лапами, торопливо подошел, отряхиваясь от ссора. «Кто таков?» — спросил Раков, в то же время понимая, что останавливаться было нельзя. Выделяя кого-то из серой безликой шевелящейся массы хотя бы таким мимолетным разговором, он уже наносит и себе, и делу определенный урон. И Тулич, молчаливо наблюдавший за ним со стороны, правильно его сейчас осуждает. «Афанасий Коржев, гражданин начальник», — ответил мужик, упорно глядя в землю. «На ночь велено устраиваться. Дров еще надо собрать, воды сварить». «Дров здесь хватит», — сказал Раков, по-прежнему ощущая на себе неотрывный взгляд девочки. «Молодец, Афанасий Коржев», — также негромко похвалил комендант. «За дорогу всех уберег». «Всех», — подтвердил Коржев с плохо скрытым сожалением в голосе, шевельнув тяжелыми руками. «8 штук, всех до одного. Внутренняя порода, видать, от бабы. Коры погрызут, сутки довольны. Пусть живут», — разрешил Раков, понимая, что теперь уже весь берег знает о его разговоре с Коржевым. «Работниками вырастут, это хорошо». «Кому как», — пробубнил Коржев, по-прежнему стараясь не смотреть на начальство и все-таки замечая застывшую на губах у Тулича, давно уже прозванного в народе пиявкой, легкую, двусмысленную, как бы подбадривающую, но в то же время предостерегающую усмешку. «Ну, устраивайтесь, устраивайтесь», — уронил Раков, уже на ходу, не оглядываясь. За ним двинулся Тулич, еще раз отметивший про себя тоску и неуравновешенность характера начальника. Выждав, пока комендант со своим заместителем отойдут подальше, Коржев влепил продолжавший пялиться вслед начальству дочери тяжеленный подзатыльник, кинувший ее метра за три на мшистую землю. «За что, папаня?» — плаксиво крикнула она, в один момент подхватываясь с земли. «За дело!» — сдерживая ярость, буркнул Коржев. «На наших заботничков гляделками тебе светить не положено! Матка вон корячит с вами, а ты выпучила гляделки на его наган, дура, кобыла, уставилась!» Плачущую девку как ветром сдуло. Коржев, ожесточенно почесав затылке, прилаживая разлапистые тяжелые еловые сучья к наскоро сооружаемому убежищу для житья, потихоньку успокоился. Тем временем начальник новой, теперь уже материально существующей спецзоны, его первый заместитель и политкомиссар взошли на самую высокую часть берега, своим каменистым, веками отточенным основанием, уходящего прямо в студенную реку. На древнем камне большие деревья не росли, зато открывался захватывающий вид. Никто здесь не знал своей участи даже на сутки вперед. Нежилое безымянное место дождалось своего часа, своего хозяина. Кончилась тьма. началась история. Весь берег копошился людьми, везде слышался говор, плач, крики, стук и треск. Баржи продолжали опорожняться. Под охраной конвойных выгружался рабочий на всю долгую зиму инструмент — лопаты, топоры, пилы, оборудование для слесарной мастерской, тачки, кайлы, выгружали запасы муки, круп и прочего долго хранящегося продовольствия. Уже начинали сносить умерших, укладывая их для удобства счета в длинные ряды, головой к лесу, ногами к реке. Сначала взрослых, затем детей. И если взрослых выволакивали на каких-нибудь досках или на кусках брезента, то детей, особенно маленьких, заметно облегченных голодом и болезнью, сносили иногда по две души сразу, прилаживая их себе под мышку, как больших замороженных рыб. Один из мужиков, занимавшийся этим неприятным, необходимым делом, прилаживая умершего в общий ряд, каждый раз, несмотря на неоднократное предупреждение десятников, истово крестился. Пожалуй, именно мертвые, скончавшиеся на баржах за последнюю неделю пути от неожиданной вспышки брюшного тифа, по определению сопровождавшего ссыльный караван фельдшера, сразу придали неизвестному чужому берегу нечто обжитое. Об этом, пересчитывая умерших, неотступно думал и фельдшер, не лишенный природной фантазии. Умный рыжий мужик в хороших яловых сапогах, сам вроде бы из раскулаченных, определенный к высылке с семьей, он, ввиду своей нужной профессии, сразу оказался на особом положении. Происходящее не только пугало, изумляло всех неограниченной напоказ расточительностью, никто ничего не считал, не мерил, не взвешивал, все шло на глазок. Фельдшер в уме прикидывал, насколько хватит такого закала. Увлеченный происходящим, украдкой кое-что записывающий, он как-то легко и просто забыл тамбовщину, дом под железной крышей, свое пристрастие к английскому методу хозяйствования, засеянную травой чистую лужайку перед домом, запретную для скота, что в основном и послужило причиной его раскулачивания, естественно, вызвав, надо полагать, праведный гнев и явное неодобрение, пошедший вверх, как на дрожжах деревенской бедноты. Вспоминая иногда свое объяснение насчет буржуазной лужайки, как ее прозвали обиженные горлодеры из самых закоренелых пьяниц и бездельников, фельдшер до сих пор удивлялся своему минутному безумию. За любое английское или немецкое новшество могли запросто шлепнуть, отведя за угол или во вражек за огородом. Руководя разгрузкой и устройством мертвых, фельдшер действовал размеренно и привычно. Некоторые из скончавшихся застыли с открытыми глазами, и фельдшер отламывал еловые ветки, прикрывая ими лица зрячих покойников. На мертвых требовалось составить нужные бумаги, чтобы они не пропали в государстве в безвестности. Стараясь не кричать на бестолковых баб, приходивших повыть по своему покойнику, фельдшер все-таки приказывал своим подчиненным из похоронной бригады прогонять их вон. Он резонно опасался, что за ночь родные могут разокрасть своих покойников, а утром ему придется держать перед начальством строгий ответ за их недочет. Зрелище тысяч выгруженных в нетронутый лес мертвых и живых людей, женщин, детей, стариков, действовало на Ракова угнетающе. В то же время он ощущал некий мистический холодок восторга. Все эти люди, дети, женщины, мужчины и старики, живые и мертвые, были в его беспредельной власти. Из памяти не шел ненавидящий горячий взгляд молодого многодетного мужика, полудетский восхищенный взгляд его дочери с бездонными светлыми, чуть косящими глазами. Начальник спецлагеря, снова подумав о силе жизни, доверчиво поднял глаза на своего заместителя, напряжение чуть-чуть отпустило. Тулич знал все Его необыкновенная память хранила попросту бездонное количество информации, касающейся ссыльных, их биографии, автоматически отщелкивала и классифицировала смерти, побеги, расстрелы, сроки наказания. Вот и сейчас, словно угадав мысли коменданта, он буднично сообщил Ракову все, что касалось раскулаченного и ссыльного Афанасия Коржева и его семьи из Тамбовщины, из села Крутоярье. Зажиточный выбился уже после 17-го года, получив землю. Имел 3 коровы, 2 лошади, паровую молотилку, дом железной крыши. Правда, железо к нему перекочевало с разобранного флигеля из соседней барской усадьбы. Раскулачили его только по второму кругу, уже исключив из колхоза. Зеленые беспощадные глаза Тулича беспокойно устремились в лесной сумрак. Еще один тяжелый бесконечный день кончался, становилось заметно прохладней. «Лесу здесь хватит на 100 лет», — по-молодому открыто улыбнулся Раков. «Надо сразу наметить место под поселок, разумеется, обязательно под кладбище. Русский человек неравнодушен к могилам. Что-то Кузина не вижу», — вспомнил неожиданно он о втором своем заместителе по хозяйственной части. «Надо нам собраться, поговорить. Без большой мечты, без большой цели нам намеченное не осилить». Тулич, коротко дернув левой щекой, цепко окинул берег, заваленный уродливой людской массой. Его тонкие губы сложились в непонятную длинную усмешку. «У Кузина сейчас хватает дел», — сказал он. «А этот Афанасий Коржев со своим выводком мужик работящий. Такие нужны советской власти, таких можно как-нибудь поберечь для исполнения именно этой большой мечты. Выше в 30 верстах лагерь для особо злостных, там медные рудники. Весь наш материал предстоит отсортировать, определенный процент придется отправить туда. Русский мужик должен быть готов к строительству подлинного социализма. Надолго и прочно». Нервный тик вновь прошел по длинному лицу Тулича. С неожиданной тоской начальник спецлагеря подумал о невозможности жить на этом берегу отдельно от Тулича. Их захлестнуло одной петлей. С каждым днем и годом она будет становиться лишь крепче. Начинало темнеть, из тайги на холодную реку ползли сизые неровные сумерки. По всему берегу загорались сотни костров. Дети переносили огонь с одного очага к другому. Даже через добротную кожу куртки потянуло сыростью от реки. Раков ощутил успокаивающую, спасительную тяжесть высококачественного шведского металла. Устраиваясь в этот вечер на ночлег в брезентовой палатке, поставленной для него, Раков впервые не отказался от налитого ему Тулечем синевато-прозрачного спирта, слегка разбавленного студеной водой из ручья. Всю ночь он видел один единственный нескончаемый сон. Ему снилось белое, отсвечивающее холодным солнцем, гладь реки. Вновь и вновь, пытаясь переплыть ее, он оказывался каждый раз на одном и том же месте. А на утро началась новая жизнь. За месяц сложили из толстых бревен здание комендатуры на самом высоком, здоровом месте, выбранном Тулечем по совету Кузина, заместителя начальника спецлагеря по хозчасти. Комендатуре прирубили глухой из 2 отделений карцер, затем поставили барачный лазарет с отдельной коморкой для фельдшера. Торговую точку, пункт для выдачи пайка, пекарню, столовую объединили под одной крышей. Воздвигли и жилье для команды охранников. Печи складывали из местного камня, добываемого тут же на берегу и разбиваемого на посильные куски кувалдами и ломами. По другую сторону ручья ссыльные семьи зарывались в землю. Яму 1,5 метра глубины укрепляли по бокам жердями, клали толстую, как правило, неошкуренную за неимением времени и сил поперечину, на нее набрасывали накат, щели затыкали мхом, из того же дикого камня ладили печурки, выводили кое-как трубы, обмазывали их глиной, сверху наваливался толстый слой земли. а на него для тепла набрасывали еловые ветки, листья, мох, сухую траву. Окон почти никто не делал, не имелось ни стекла, ни рам. Двери приспособили связать из тесанных плах, щели изнутри на ночь затыкали всяким тряпьем, мхом или травой. В землянках ладили для тепла сплошные на всю семью нары из тех же еловых или березовых жердей, выстилали их лесным мхом потолще, заготовляли лучину для освещения, подвешивая ее пучками к потолку. Готовили на зиму дрова, в первую очередь для комендантского поселка, затем для себя. Через месяц пришла еще одна последняя баржа с мукой, керосином, дверными петлями, несколькими ящиками стекла, инструментом для предстоящего разворота лесных работ. Прибыло и несколько сот фуфаек, брезентовые рукавицы и почему-то резиновые, клеенные глубокие галоши. По весне было обещано завести для лесных работ сотни две лошадей. Началось строительство конюшен. Уже входила в норму всесильная магическая власть пайки — 600 граммов хлеба на рабочего и 400 на детей. И то, если родители выполняли норму. Дети, начиная с 6 лет, обязывались выполнять общественно полезные работы, необходимые для укрепления фундамента социализма, как объявил на митинге, дергая щекой, комиссар Тулич. Иначе они тоже лишались своей пайки. У пробудившейся для новой справедливой жизни России оставался только один путь – кровавые вечные звезды впереди и мутные зыбкие горизонты. Самой тверди под ногами пока не ощущалось. Болото бездорожье приходилось гатить самым дешевым и пока самым возобновимым материалом. Как-то незаметно осыпалась хвоя лиственниц, пожухли и оголились березовые и осиновые низины, из-под земли по берегу стал гуще валить дым из труб, словно задымила сама земля. Тулич, собрав очередной митинг, сообщил о великодушии советской власти, партии и лично товарища Сталина, проявленном к поселенцам спецлагеря «Хибраты», о предоставляемой им возможности загладить свое преступное прошлое, и зачитал приказ по спецлагерю, в котором особенно выделил пункт: «В каждой семье, в каждой бригаде все отвечают за одного, один за всех и за прегрешение одного расплачиваться будут все без исключения». А затем пришли планы и нормы на лесные работы, начались изнурительные, отупляющие зимние таежные лесозаготовки с обязательным выволакиванием готовых к сплаву бревен на самый берег реки.